Справиться со Схинки оказалось непросто, даже при том, что на стороне девушки был фактор внезапности. Схинки отвлекся на грохот, машинально посмотрел на ведущие из коридора в двери и получил увесистый удар тяжелым, 18-дюймовым ноутбуком. Голова мотнулась. Срубила? Катарина рассчитывала оглушить Схинки, но не преуспела. Он зарычал. «Еще удар!» «Убью!» Тем не менее, слегка поплыл. Попытался схватить девушку за руку, удержать, не позволить отскочить, но не получилось. Промахнулся. Поскольку ноутбук рассыпался, Катарина вскочила на диван и врезала Схинки ногой, заставив повалиться на бок. Однако в следующий миг поняла, что вырубить противника не удастся, и бросилась из гостиной вон. Окровавленный, не до конца пришедший в себя Схинки рванул следом. «Что происходит, Схинки?» Молчание. Любимец всегда находился на связи. Носил вживленный за ухо чип, благодаря которому Ярго, если требовалось, слышал любой разговор Схинки. Однако сейчас не отзывался. «Убит?» 4 видеокамеры бесстрастно фиксировали развернувшуюся у главных ворот бойню. Не бой, а именно бойню. Фигуры в черном закончили крошить охрану и деловито разбегались по коридорам. Гарки? На мгновение Яргу кольнули неприятные воспоминания. Он под землей, глубоко под землей, в надежнейшей железной крепости. А сверху волнами накатываются враги. Но на этот раз его защищают не гарки, и нападают, к счастью, тоже. Секундная слабость осталась позади. Ярго понял, что фигуры в черном не навы. Но кто? Их всего 10, но действуют быстро, слаженно. Разобраться с ними лично? Ярго недовольно поджал губы. Это не гарки. А я, черт побери, не должен сражаться с каждым врагом. И взялся за микрофон. Внимание! Первая тактическая группа. Начать зачистку уровня 7. Вторая тактическая группа. Приказываю воспользоваться запасным выходом с базы и начать зачистку уровня 7 с поверхности. Третьей тактической группе выйти на уровень 6 и заблокировать все переходы с уровнем 7. 30 големов. Высококлассных, созданных им лично големов. Все вооруженные силы на данный момент. Ярго не использовал базу в качестве штаб-квартиры для помощников. Все подготовленные группы рассредоточены по земле. Действуют автономно, создают свои базы. Вызвать кого-нибудь? Нет, не надо. Если нападающих всего 10, с ними справятся големы. Если же на базу вошел передовой отряд, а основные силы выжидают неподалеку, то жертвовать обученным персоналом нет смысла. Базу все равно придется оставить. Генерального сражения сегодня не будет, пробормотал Ярго, набирая на компьютере код, активизирующий систему самоуничтожения. К потере базы Нав отнесся равнодушно. Это война. Если бы противник не был способен на достойный ответ, войны не получилось бы. Я бы просто взял то, что принадлежит мне по праву. Я бы просто взял землю. Ярго оглядел кабинет, припоминая, что необходимо прихватить с собой, и принялся неторопливо собирать документы, искоса поглядывая на мониторы. На то, как неизвестные в черном убивают его големов. Запал у копыта испарился в тот самый момент, когда они вошли в ворота и увидели трупы охранников. «Из автоматов шмаяе и саблями везае!» — сознанием дела прокомментировал увиденное Уйбуй, после чего развернулся к выходу. «Надо уходить!» «Еще чего!» «Не будь дуаком, блатан! Погуляюсь досюдова и хватит! С одним стволом не устоим!» В словах миллионера таились глубокий смысл и опыт многочисленных стычек. Пусть Копыта не был гением боевых операций, но оценить обстановку он мог. «Я не собираюсь ни с кем воевать». «А кто тебя спрашивать будет, идиот? Никто не будет! Полоснут из шмайсила какого и поминай, как тебя лаптя звали!» «Нам нужен терминал», — пробормотал напряженно оглядывающийся Ваня. «Здесь должен быть терминал». И пошел по коридору. «Нам нужен бронежилет, дубина, большой, как танк, и быстрый, чтобы уехать от Седова!» За распахнутыми воротами промелькнули неясные фигуры. «Эй, ты кто?» У ответа раздались выстрелы. «Мья!» — взвыл диссидент и метнулся за Сиракузой. «Нас окружили, братан! Попадаем!» Палить в ответ храбрый Уйбуй не стал. Наверное, решил сэкономить боеприпасы. «Сиракуза!» Автоматные пули просвистели совсем рядом. «Сиракуза!» «Я здесь!» «Идиот, мья, дебил! Денег ему мало, пьедулку! Я тебя вообще без оплаты оставлю!» Копыто влетел следом за Ваней и торопливо задраил металлическую дверь. «Все, мья, укурились!» О том, как будут они выбираться из небольшой комнаты, в которую вела тяжеленная, только что задраенная дверь, Уйбуй не подумал. Зато слегка успокоился и вновь стал любопытным. «А зачем ты здесь?» «Компьютер». Оказавшись в дежурном помещении, Сиракуза сразу же склонился над терминалом. Пальцы порхали над клавиатурой, и на мониторе торопливо сменяли друг друга непонятные дикарскому оку таблицы. «Мьё, да ты пьём тяготку в натуе!» — с уважением произнёс Уйбуй. «Напиши чё-нибудь на память!» «Что именно?» «Ну, типа, чтобы нас спасли!» Копыто прислушался к происходящему снаружи. Убедился, что ломать дверь неизвестные пока не планируют. Стянул с головы бандану и вытер лицо. «И что тебя сюда занесло, дебила?» «Знаешь, какой в наше время самый ценный товар?» — рассеянно осведомился Ваня, не отвлекаясь от работы. «Золото и бьюики». «Информация». «Газета стоит копейки!» — не согласился Уйбуй. «А интернета у нас вообще безъемитовская!» «Я думаю...» — по-прежнему рассеянно продолжил Ваня. «Что в этой скале находится какая-то секретная лаборатория или научный центр?» «И тюрьма», — весомо добавил миллионер. «Замокив мне!» «И кто-то решил заполучить местную базу данных». «Пусть получают мья, на то у них и автоматы с саблями!» Копыто достал из-за пазухи стыренную на винокурне бутылку. Сковырнул пробку и сделал три больших глотка. «Я мешать не стану!» И чисто по-диссидентски рыгнул. «Если здесь действительно прячут важные данные, я тоже хочу их получить», — ответил Ваня. «Зачем?» — осведомился Уйбуй, повторяя процедуру. Уровень жидкости стремительно опускался. «Чтобы продать». «Кому?» «Когда узнаем, что воруем, тогда и решим». «А-а-а!» Приведя содержимое головы в порядок, Уйбуй повеселел. «Тогда воруй быстрее! Товар типа яйцом надо будет показывать!» Сиракуза улыбнулся. «И я в системе». «А я на войне!» — пробормотал миллионер, тоскливо прислушиваясь к доносящимся снаружи выстрелам и взрывам. Десять против тридцати. Один к трем. Для обороны нормально. Для нападения... Для нападения такое соотношение хорошо только в том случае, если на голову превосходишь противника. Даже на три головы. Подготовка у ребят в черных комбинезонах была что надо. Двигались они быстро, стреляли метко, сократив дистанцию, немедленно выхватывали катаны, управлялись которыми весьма искусно. Однако противостояли им не люди, совсем не люди. И если бойцы в черном отличались великолепной выучкой, то големы ярги были рождены для боя. Не менее быстрые, не менее меткие, может, менее склонные к импровизации, к неожиданным действиям, зато обладающие потрясающей живучестью. Бойцы в черном предпочитали стрелять по головам, сносили прицельными очередями черепа, но даже лишившись зрения, големы продолжали стрелять. Пусть вслепую, зато сдерживая нападающих, мешая им продвигаться по базе. Именно поэтому бойцы в черном предпочитали использовать гранаты, изрядный запас которых предусмотрительно взяли с собой. Бросались вперед после взрыва, поливая противника из автоматов, сближались и рубились мечами. Потеряв конечности, големы переставали быть опасными. Схинки догнал Катарину в лифтовом холле. Останавливаться и ждать кабину девушка не собиралась, знала, что враг идет по пятам. Катарина рвалась к лестнице, но не успела. Схинки прыгнул, сумел ухватить девушку за плечи и сбить с ног. Они покатились по полу. «Убью!» Катарина не отвечала. Не до того. Изловчилась, извернулась и ударила Схинки ногой в промежность. Тот взвыл, однако хватку ослабил всего на мгновение. «Девушке не хватило, чтобы освободиться», — ответил жестко, кулаком в бок. Затем оседлал отчаянно брыкающуюся Катарину, левой надавил на грудь, прижал к полу, а правой с наслаждением ударил по лицу. В скулу, потом в висок, снова в скулу. «Убью, сука!» «Милый? Безобидный?» «Нет». «Любимец Ярги. Безжалостный зверь». На четвертом ударе глаза Катарины затуманились. Девушка обмякла, перестала вырываться. Однако ее податливость лишь раззадорила обезумевшего от ярости Схинки. «Не брыкается? Значит, можно бить и левой тоже». Схинки на пару секунд выпрямился, удовлетворенно посмотрел на окровавленное лицо Катарины, зарычал, взмахнул левой и тут же вскочил, мгновенно приняв боевую стойку и успев заблокировать выпад противника. «Черт!» Двое в черном. «Откуда вы взялись, придурки?» Странно, но вид двух врагов, против которых у него не было ни единого шанса, казалось, успокоил Схинки. В глазах появился веселый блеск, а в тоне ирония. «Кто вас пустил на этот уровень?» Черные ответили слаженной атакой. «Один слева, второй справа. Оружие не используют, только кулаки. Живым хотят взять». «Думаете, получится?» Схинки отвечал уверенно. Отступал, конечно, но успевал отбиваться и отпихиваться, не позволяя черным ни удар провести, ни взять в захват. «Обознайтесь, придурки!» Блок, ответный выпад, блок, блок, удар. Схинки бился отчаянно, однако ошибку допустил. Отвлекся на серию в голову. Прозевал отточенный выпад в ноги, упал, взревел. Попытался подняться, вновь оторваться от навалившихся черных, но не сумел. Повалился окончательно, чувствуя, как один из врагов втыкает в него шприц. Восемь големов из первой оперативной группы потеряны. Вторая оперативная группа, которая должна была ударить в тыл атакующим, уничтожена полностью. Четверо черных закидали вошедших в ворота големов гранатами, а потом покрошили в капусту. Один черный убит, один ранен. Неплохо, совсем неплохо. Но это ведь не гарки. А кто еще мог противостоять големам с такой эффективностью? Ярго покачал головой. Третья оперативная группа, та, что прикрывала уровень 6, продолжала бой. Големы уничтожили двух черных, но заплатили за успех четырьмя своими. Что же, теперь, по крайней мере, стало окончательно понятно, что антропоморфные куклы себя не оправдывают, — негромко произнес Ярго, наблюдая за гибелью своего первого войска. В дальнейшем они будут использоваться только как вспомогательная сила. Человский облик для големов Ярго выбрал в целях конспирации. Куклы охраняли базу, в том числе внешний периметр, и легко представить реакцию случайно оказавшихся поблизости челов, если бы они увидели не привычных сторожей, а зубастых, покрытых бронированными пластинами тварей. «Технический отдел!» «Да», — немедленно отозвался начальник программистов базы. «Вы готовы к эвакуации?» «Да». Ярго активизировал приготовленный для челов портал, проследил, чтобы они ушли, слегка пожал плечами, в последний раз оглядев кабинет, поднялся из-за стола и замер. Дверь кабинета распахнулась. «Мья! Гугель недоделанный! Ты скова!» «Сейчас, сейчас!» «Что сейчас, дубина?» Копыто прислушался. «Там тихо стало! Значит, кто-то кого-то поубил на винегрет, понял? А тот, кто поубил того, пошел искать, кого еще грохнуть! Самое время ноги делать, советник хренов! Чтоб ты без меня делал!» Храбрость, неожиданно проявленная Уйбуем, объяснялась просто. Выстрелы и взрывы отзвучали и стихли, а дверью никто не заинтересовался. Кто именно победил, защитники или нападавшие на базу, неважно. Важно то, что они отправились побеждать дальше. И Копыто срочно желал применить любимый военный маневр красных шапок — стремительное отступление. «Хорошо, что у них тут спутниковый канал и скорость приличная», — пробормотал Сиракуза, напряженно глядя в монитор. «Возможно, и правда успеем». «Что успеем?» «Информацию скачать». «А куда мы должны успеть?» «Пока база не взорвалась». «Мья!» Миллионер бросился к спасительной двери.